Фабула Нова представляет. Аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». 12-я серия. Жень, я боюсь. Некогда бояться. Просто выйди и беги прочь. Беги. А если за мной погонятся? Не погонятся. Ты под отводящими чарами. Тебя никто не увидит. Опять чары. Сначала отсроченной смерти, теперь вот отводящие. А потом, как они все мне сработают, и нет Петровича. Поминай, как звали персонального пенсионера. Слушай, Петрович, во-первых, никакой ты не персональный пенсионер. Во-вторых, чары – это же не как в сказке. Это просто программы в подсознании. Если их заложить, ты будешь подчиняться другим людям. Или наоборот, сам на них влиять. Влиять – ладно, влиять – согласен. А подчиняться – нетушки. Пусть лучше мне подчиняются. Петрович, хватит болтать. Беги к полковнику, расскажи ему про Валеру и про Лулу, что они, наверное, хотят заключить договор. И не забудь сказать, чтобы он снял с тебя заклятие отсроченной смерти. Иначе умрешь. А что ж ты сама не снимешь, а? Ты же у нас такая вся из себя могучая волшебница. Не могу. Это убежище темных. Моя сила здесь ослаблена. Ну, полковник-то точно сможет. Я надеюсь. Надеешься? Ну, в смысле, конечно. Обязательно может. Ну все, хватит болтать. Беги. Побежал. А ты тут держись. Здоровья тебе. И хорошего настроения. Ну вот, сбежал. А что дальше? Лес кругом. Тут сам черт ногу сломит. А он там что такое? О, дорога, кажется. Точно дорога. Трасса. Вот к ней мы и пойдем. На трассе всегда можно машину поймать. А машина и дорога добросят. Ты смотри, вроде деревьев немного, а не пройдешь ни хрена. Так и норовят по морде ветками хлестнуть. Ай, вот не зря я всю эту ботанику с детства не люблю. Это волки, что ли? Да ну, не может быть. Откуда у нас тут волки, а? Мы же люди городские, цивилизованные. Или все-таки волки? Не хотелось бы. Ну, ладно, будем считать, что собаки. Одичавшие. Как там в школе учили? Собака серапука из зарослей бамбука. Собака Зря надрываетесь, собачьи дети. Поезд ушел. Я уже и до трассы добрался. А волки на трассу не выйдут. Тем более собаки. Теперь осталось только машину поймать. Ловись, машинка большая и всякая. Ловись, машинка большая и всякая. Желательно, конечно, Мерседес какой-нибудь. У него сиденья мягкие. Ну, в принципе, на худой конец и Лада Калина сойдет. Да хотя бы и мотороллер зачуханный. Лишь бы прямо сейчас сесть. Ой-ой-ой-ой, мама, мама! Собаченька, ты это чего? Хорошая моя. Ты того! Не надо сюда выходить! Тут для машин территория! А ты лучше в лес, обратно, а? В лес! Я ж тебя не трогаю! И ты меня не трогай! Ой! Еще одна! Вон еще одна! Да сколько же вас тут! Из питомника, что ли, сбежали? Ой, нет! Не похоже, что из питомника. Ой, собаченьки миленькие, серенькие, не надо. Я же вас по-хорошему прошу. Я старый, жесткий. Я невкусный. Я, можно сказать, ядовитый. Я под заклятием. Не надо, не. Ой, живой. Ой, не знаю пока, не определился. Значит, живой. Ну, хватит валяться, лезь в машину, старче. А вы кто вообще? Вы почему в капюшоне, а? Уши мерзнут. Так ты со мной или будешь волков дожидаться? Не, я с вами. Значит, думаете, это волки были? Почти. В смысле почти? Недоволки, что ли? Наоборот, больше, чем волки. Сверхволки, если тебе так нравится. Это мне совсем не нравится. И вообще, не понимаю. Что тут не понимать? Волколаки, вервольфы. Они тут всюду бегают, убежище темных охраняют. Я-то думаю, откуда я ваш голос знаю? А вы, значит, вы это он или... Или есть... Да, ну, который Лулу? Я первый из хладных, если ты это имеешь в виду. А, тогда все понятно. Что тебе понятно? Вся ваша спецоперация мне видна. Заявились в убежище, заморочили всем голову, выманили меня наружу, а теперь вон к себе везете? Обед из меня делать? У тебя от старости совсем мозги отказали. От старости? Вы, между прочим, тоже не юноша. Ерунда. Я всегда юн. Для меня не существует времени, только вечность. На пенсию, значит, выйти не сможете? Хватит болтать. Скажи мне лучше, ведь ты сейчас направляешься к светлому блюстителю? Чего? Не знаю никакого блюстителя. А капитана Серегина, зятя своего, ты знаешь? Его знаю. Ты сейчас к нему собирался? Ну, предположим. Это хорошо. Только не думайте, что я вам Сашку сдам. Не такой я человек. Вот делайте, что хотите, не сдам я его. И что же с тобой прикажешь делать? А вот что хотите. Только чур не пытать и не убивать тоже. Я, прямо скажем, очень плохо переношу это. Ты считаешь, я задумал недоброе? Ничего бы! Кто с Валерой союз заключил против Сашки и полковника? Я? Союз с темным? Ты с ума сошел? Темный мне так же противен, как и тебе. Нет-нет. Мне нужен союз не с темным. Мне нужен союз со светлым блюстителем. И ты мне в этом поможешь. Как это я вам помогу? Сведешь меня с капитаном. Зачем? Нам нужно поговорить о вещах важных и не терпящих отлагательства. Ну, ладно тогда. Если о важных, то конечно. Одна деталь. Говорить мы будем так, чтобы о разговоре этом не узнал полковник. А как это организовать? Ну, это пусть тебя не беспокоит. Это я беру на себя. Ну, наконец-то, в родном, так сказать, отделении. Ну что, соскучился по работе? Да не то слово! Ты капитан-маньяк-трудоголик. Всего 2 дня не был на работе, а уже соскучился, а? А как по-другому, Григорий Алексеевич? С той стороны маньяки, ну и с этой, значит, тоже должны быть. Ну или, по крайней мере, фанатики своего дела. Глупости, говоришь. Не маньяки и не фанатики, а профессионалы должны делом заниматься. Причем во всех областях. Понял меня, капитан? Понял, понял. А знаете, что я подумал, товарищ полковник? Чего ты подумал? Ну, неудобно получается. Я блюститель, а все в капитана хожу. Может, пора меня уже к майору представить, как вы считаете? Ага. К майору. А к званию маршала представленным быть не желаешь случайно? К маршалу? Не, к маршалу не хочу. Да и в полицию у нас маршалов-то и не дают. А вот генерал-полковника какого-нибудь уж совсем бы даже не помешало. Сашка, не зли меня. Я шутить не настроен. У нас, знаешь, забот сейчас выше крыши. Если вампир за тобой повадился, он так просто не отстанет. Слушаю. Да. А Селиванов чего? А без нас, значит, никак. Ладно, понял. Выезжаем, капитан. Что там? Убийство. 4 человека. Целая семья и с особой жестокостью. К тому же парни говорят, там что-то еще странное есть. Что странное? Скоро узнаем. Где он? Кто он? Где старик? Петрович, где? Откуда я знаю? Наверное, напился, валяется где-нибудь. Вот ты, сучка. Думаешь, если ты ведьма, тебе все сойдет с рук? Во-первых, я не сучка. Во-вторых, я не ведьма. В-третьих, думаю, да, мне все сойдет с рук. Ты знаешь, что я с тобой сейчас сделаю? Минуту, вопросы здесь задаю я. Итак, Джоан, куда девался Петрович? А почему вы у меня спрашиваете? Я тут при чем? Я вообще связанная тут сижу. Ты связанная, зато рот у тебя свободен. И что дальше? Я наложил на старика заклятие. Отсроченной смерти. Если бы он попытался бежать, он бы уже умер. Ну так поищите его хладный труп за дверями. Уже искали, нет там никого. Это значит, он ушел. А прежде чем он ушел... Ты сняла с него заклятие. Это нельзя сделать без помощи рук. Снять нельзя. А вот обезвредить на время вполне. И ты это сделала в надежде, что он успеет добраться до полковника. Я угадал? Да, значит, угадал. А ведь ты обещала не ставить нам палки в колеса. Ты же слово дала. Как это у вас тут говорят? Я своему слову хозяин. Захотел – дал. Захотел – взял обратно. Еще издеваешься, гадина. А я тебе говорила, надо было ее сразу шлепнуть. А я тебе говорил, что мы не можем ее шлепнуть. Да почему? Да потому что. Потому что я так сказал. И больше тебе знать не нужно. Мне никогда ничего не нужно знать. Ай, перестань. Уже перестала. А ты лучше вот о чем подумай. Предположим, выпустила она его, но как он прошел мимо волколаков? Отводящие чары. На волколаков они не действуют. У них мозги одновременно находятся во тьме и в свете. О, господи! Смотри на нее, завертелась. Небось, забыла про волколаков? Ладно, следи за ней. Я сейчас. Слушай, ведьма, я не знаю, почему Валера за тебя так держится. Не знаю, почему не дает тебя убить. Не знаю, чем ты его приворожила, но клянусь тебе. Меня ты не заморочишь. Мое терпение кончается, и когда оно иссякнет совсем, меня никто не остановит. Не понимаю, за что ты меня так ненавидишь? За то, что тебе здесь не место. Ну так помоги мне сбежать. Что? Убить меня он все равно не позволит. А вот помочь мне сбежать, это ты можешь. За дурочку меня держишь, да? Какой мне смысл тебе помогать? Да потому что это единственный способ от меня избавиться. Ну что? Волколаки донесли, что его увез Лулу. Лулу? А почему они не остановили его? Кто? Волколаки? Первого мертвеца? А почему ты его не остановила вчера? Почему я его не остановил? Может, потому что его вообще никто остановить не может? Здорово, майор. Здравия желаю, товарищ полковник. Ну, что тут у вас? 4 трупа. Мать, отец, дочка, 12 лет. И 3-летний ребенок, мальчишка. Угу. При каких обстоятельствах обнаружили? Дедушка сообщил. Что за дедушка? Говорит, из деревни приехал. А документов, между прочим, при себе не имеет. Родства с покойными таким образом доказать не может. Хотя соседи показали, что неоднократно видели его входящим в квартиру, в том числе с хозяевами. Но это еще ничего не доказывает. Мало ли я куда с кем вхожу. Ну, я примерно так же подумал. А ты дедушку этого допросил? Да, уже начал. Только он уперся, как осел. Буду заявил говорить только с главным. Я его и уговаривал, и припугнул пару раз. Ни в какую. Пришлось вот полковника побеспокоить. Ничего. Похоже, история и правда неординарная. А что сам думаешь по поводу этого деда? Ну, в смысле, причастности к убийству. Да как вам сказать, Григорий Алексеевич? С виду, конечно, божий одуванчик, но крыша у него явно не на месте. Так что все может быть. Ладно. Вы тут тогда копаете дальше, а мы пойдем крышу этому деду проверим. Он на кухне сидит. И еще одна вещь, товарищ полковник. Ну? Убийство уж больно странное. То есть? Нет видимых признаков насильственной смерти. Только лица у всех синие. Удушение? Тогда остались бы следы. Думаешь, яд? Пока ничего не думаю. Надо ждать вскрытия. Ну или старичок все-таки расколется. Ладно. Идем, капитан. Колоть старичка. Ну, и долго нам еще ждать? Сколько нужно, столько и будешь ждать. Да вот не могу я ждать, ваше мертвейшество. Нет у меня времени. Это почему? Потому что Валера наложил на меня заклятие отсроченной смерти. Если его не снять, то я коньки отброшу. И тоже стану таким, как вы, холодным и неторопливым. Потому что уж точно тогда спешить мне некуда будет. Таким, как я, ты не станешь никогда. Ну, это я так, ну, фигурально. В том смысле, что прижмурюсь. И тогда уже прощай, индексированная пенсия. Ты боишься умереть? Да, представьте себе. Между прочим, это не в ваших интересах. Я ведь тогда не смогу ваше поручение выполнить. Ерунда. Если понадобится, я достану тебя из-за гроба. Достану и заставлю себе служить. Ну, заставить, конечно, можно все, что угодно. Только понравится ли это Саше, если я к нему приду весь холодный и твердый? Ладно, не конючь. Значит, это, снимите заклятие? Снимать не буду, приостановлю. Так его же уже приостанавливали. Сколько же можно? Столько, сколько нужно. А можно хотя бы по малой нужде отлучиться? Нет, терпи. Хорошо вам говорить. Вы, вампиры, небось, по малой нужде и вовсе не ходите. Только по большой. Умолкни, наконец. Иначе испытаешь чудовищную муку. Ну, все. Ладно. Все, молчу. Сегодня у нас зеленый чай. Лучшее произведение человечества. Носите нам зеленый чай. Ну, гражданин, здравствуйте. А, и ты будь здоров, внучок. Вон и товарища твоему долгой жизни и благоденствия. Ну, чайку будете? С пряничками. Какие еще прянички? О, вкусные! Самолично пек. А я смотрю, вы тут как у себя дома. А я и есть у себя дома. Сейчас вот чаек заварится и попьем. И пряничков тоже поедим. Вы-то все этими пакетиками завариваете по городскому, по коревому. Посадил подозреваемого прямо там, без наручника. Проверенным. А если бы он в окно сиганул? Ох, обижаешь ты меня, внучок. Долго тебе жизни и благоденствия. Да как же это я в моем возрасте с третьего этажу сигать буду? Чего люди-то скажут? Скажут, совсем стыд потерял старый. И чтоб со Останкинской башни спрыгнул. Наручники вон, заберите, чтоб не забыть. Так, ну я вижу, пришла пора представиться официально. Меня зовут Григорий Алексеевич Ильин. По званию полковник полиции. Это вот наш следователь, капитан Серегин. Так это уж я понял, что Серегин. У его на лбу написано, что капитан. Вот так. Ну хорошо. На лбу так на лбу. А мы вот лбы читать не умеем. Может быть, представитесь по всей форме? Могу и по форме. Дедушка Жихарь меня зовут. Это имя или фамилия? Это все. Это и имя, и фамилия, и даже индивидуальный налоговый номер. Жихарь. Знакомое что-то. Актер Сергей Юрский вам не родственник случайно? А, может, родственник, а почему же нет-то? Мне все добрые люди родственники. Родственники, свойственники. Григорий Алексеевич, а при чем тут Юрский? Потому что это его настоящая фамилия, Жихарев. А Юрский это что? Юрский это отчество. Но бог с ним, с отчеством. Расскажите, господин Жихарь, как вы обнаружили тела? Ту! Ты что тут рассказывать-то? В общем, приехал из деревни. Захожу в комнату. Лежать. Все четверо в одной комнате? Да не-не-не, зачем все-то? Юхашка в другой комнате был. Юхашка это... А это младшенький. И как же он оказался вместе со всеми? Так это же я его перетащил. Уже потом. Когда убил? Значит, это вы убили семью Нануковых? Да ты что, внучок? Да за кого ж ты меня держишь-то? Да ведь они мне как родные. Как я мог их убить? Но вы же сами только что сказали, что убили этого самого, как его? Юхашку? Да, Юхашку. Этого убил, не отпирайся. Так там и выхода другого не было. Или он меня, или я его. Ну, я отловчей оказался. Теперь вот сижу с вами, калякаю, а он там лежит. Ну, все стало быть, честь по чести. Вот что, жихарь, или как вас там? Не надо изображать юродивого. Отвечайте на вопросы ясно и четко. Кто убил семью Нануковых? Ну, так Юхашка и убил, кому же еще-то? Значит, по-вашему, 3-летний мальчик убил 2 взрослых людей и старшую сестру. Ой ты, что ты? Ну какой же он 3-летний-то? Ему не меньше, а 17 уже. Это его в 3-летнем возрасте утопили. Вот он и сохранился хорошо. Кто его утопил? Ну, на этот вопрос отвечать я вам не стану. Эти дела интимные, семейные, посторонних не касаются. Товарищ полковник, он нам голову морочит. О, я морочу? Да я не начинал еще. По-вашему, выходит, что 3-летний ребенок убил родителей, а вы сами убили этого ребенка, так? Ну, так, так, почти. Только Юхашка не ребенок, я же вам говорю. А кто? Аньяк. Кто? Аньяк. Кто? Ну, это живое, мертвое дитё. Да, вот, товарищ полковник знает. Товарищ полковник. Некогда, майор. Григорий Алексеевич, дело не терпит отлагательств. Ну, докладывай. Даже не знаю, как сказать. Ну, говори как есть. Ну, словом, у нас тут тело пропало. Какое тело? Мертвое. Как пропало? Мальчишка пропал. А вы откуда знаете? Чё? Прохлопали Юхашку? Ну вот, теперь реши его, свиши. Кто там? Мария, это ты? Я, конечно. Кто ж еще? Не знаю. Это мог быть Валера или Бусаедов, или какая-нибудь другая тварь. Ты это специально? Что? Зовешь нас тварями. Но вы же зовете меня ведьмой. Мы зовем тебя ведьмой, потому что ты ведьма. А я зову вас тварями, потому что вы твари. Ладно, хватит припираться. Скажи мне лучше одну вещь. Когда ты успела сговориться с первожмуром? С кем? Ну, с вампиром, с Лулу. Как странно, что ты зовешь его первожмур. Потому что он первый на земле прижмурился, и первый, кто, умерев, не умер, а остался тут. Знаешь песню, которую про него придумали молодые вампиры? Откуда же мне знать? Я с вампирами не общаюсь. Песня такая. Исполняется солистом, ну и хором. Кто прижмурился первым, кто прижмурился первым, кто прижмурился первым, Лулу. Где это было, где это было, где это было? В морге на краю земли, на дальнем столу. Ну как? Понравилось? На любителя. Впрочем, я бы посмотрела на тех смельчаков, кто эту песню сочинил. Не волнуйся, на них уже посмотрел кто надо. Теперь на них никто не посмотрит. Но ты мне зубы не заговаривай, я повторяю вопрос. Когда ты снюхалась с Лулу? Да с чего ты взяла, что я с ним снюхалась? Если бы не Лулу, Петрович в жизни не вышел бы отсюда. Его растерзал бы первый волколак. Но мертвец ждал Петровича, и мертвец его защитил. Какой отсюда вывод? Вы с Лулу заодно. На самом деле это не так. А как на самом деле? Я скажу тебе. Но сначала скажи, ты обдумала мое предложение? Насчет побега? Да. Обдумала. И что решила? Нет. Мне жаль тебя, Маша. Чего это тебе меня жаль? Ты же понимаешь, что рядом с Валерой не могут находиться сразу 2. В каком смысле? В прямом. Валера влюбился в меня. Он меня хочет. И если я останусь здесь, он рано или поздно своего добьется. И тогда уже извини, но уйти придется тебе, а не мне. Ах ты гадина. Мерзавка, паскуда. Я убью тебя, я горло тебе вырву. Давай, майор, рассказывай, как ты упустил хладный труп. Как было? Да никак не было. Первичный осмотр провели, собрались везти тела в морг. И вдруг смотрим, одного нет. Как раз мальчишки. Может, его раньше вывезли или украли? Не могли его раньше вывезти. И украсть тоже не могли. Тут только свои были. Да и кому такое добро нужно? Хочешь сказать, что мертвый младенец сам встал и ушел? Или он не был мертвым? Товарищ полковник, что вы такое говорите? Ничего я не говорю. Ладно, майор, бог с ним. К счастью, есть у нас человек, который может пролить свет на это странное происшествие. Капитан, позови-ка этого жихаря. Слушаюсь, товарищ полковник. Григорий Алексеевич, я просто не знаю, что думать. Куда он мог исчезнуть? Мистика какая-то, честное слово. Да уж, мистика. Есть многое на свете, друг Гораций, что не снилось нашим мудрецам. Простите, не понял? Кому не снилось? Каким мудрецам? Это Гамлет. Гамлет? Ну да. В смысле, Вильям Шекспир, трагедия, Гамлет, принц датский. А, вы про это? Угу. А я чего-то не понял сразу. Ну и где капитан? Где этот чертов жихарь? Они что, сквозь землю оба провалились уже? От кухни до комнаты два шага дойти, и то не могут. Мне посмотреть, товарищ полковник? Не надо, вместе посмотрим. Так, и где они? Я тебя спрашиваю, Селиванов, куда они исчезли? Куда они вообще могли подеваться? А, майор? Окно, товарищ полковник. Какое окно? Ах ты, черт. Третий этаж. Внизу никого нет, товарищ полковник. То есть как нет? Никого живых ты имеешь в виду? Ни живых, ни мертвых. Вообще никого. Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.